«Вот и замечательно, Егор Тимурович», — обрадовался майор. «Вам осталось только подписать это, и вы можете быть свободны». Перед Гайдаром лег листок, на котором было что-то напечатано. «Что это?» «Согласие на добровольное сотрудничество с органами государственной безопасности». Глава 16. «Пора было показаться на глаза родителям, не моим, Чубайсова, хотя мои-то в 1977 тоже были живы, а сам я еще совсем сопливый пацан, надо бы поглядеть на них хотя бы со стороны, правда, далековато ехать, аж в Душанбе, разгребусь с делами, слетаю». Оставив Марго на хозяйстве, мы с Ильей забрали московские гостинцы и погрузились в ЗИМ. Я назвал свой старый адрес, было воскресенье, так что родители могли оказаться дома, не спорю, мне хотелось произвести впечатление. Конечно, Аркадий Борисович уже в курсе моих успехов, вслед за комсомолкой о моем почине раструбила вся советская пресса, но зиму парадного и семикомнатная квартира на Кировском, да еще в доме трех Бенуа, по советским меркам я живу теперь, как принц крови, и все это, без обмана, без разных темных махинаций. Мы с Ворониным поднялись к нашей квартире, звонить я не стал, отпер своим ключом, и застал в прихожей маму. Он сразу же кинулась меня обнимать, не стесняясь присутствия постороннего человека. На ее вопли в прихожую выглянул отец. Даже в полумраке я разглядел название газеты в его руках. «Комсомольская правда». Он протянул мне руку, но не преминул заметить с иронией. «А, наша фамильная гордость. Ну как там первопрестольная? Тебе привет от Шахназарова», сказал я. «Это от какого Шахназарова?» – удивился он. «Заместителя заведующего отдела ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран?» «Ну да, Георгия Хасраевича. Говорит, вы воевали вместе. Надо же, помнит Жорка», – растроганно произнес Чубайсов-старший. «Да что же это мы в прихожей топчемся?» – всплеснула руками мать. «Прошу к столу. Толя, познакомь нас со своим другом. Это Илья Никитич Воронин, сотрудник Комитета государственной безопасности», — сказал я. «Аркадий Борисович, мой отец, Клавдия Егоровна, моя мама». Родители несколько опешили от того, что мой спутник оказался сотрудником конторы, но быстро взяли себя в руки. И пока Илья мыл руки в ванной, я перетащил подарки в свою комнату, чтобы не вручать их родителям в присутствии телохранителя. Отец зашел в комнату следом за мною, пока мама хлопотала на кухне. «Интересные теперь у тебя друзья», — сказал он. «Юрий Владимирович счел необходимым дать мне сопровождающего». «Юрий Вла». Чубайсов-старший осекся. «Андропов». «Да, мне довелось кратко с ним переговорить, после моего выступления на комсомольской конференции. Ты вроде никогда трепачом не был, Толик». «Шалопаем, да, но не брехуном». «Пап, подойди к окну». Он подошел, выглянул, увидел ЗИМ, который обступила не только местная детвора, но и взрослые. «Хочешь сказать, что ты на этом приехал?» «Да, это моя персональная машина. А вот ключи от квартиры в том доме, где находится музей товарища Кирова. Я ничего не понимаю». «Конечно, твое выступление на конференции партия сочла достойным внимания, но это не повод». «Это повод, папа, пойти и немного выпить», сказал я, «но только немного. У меня сегодня еще куча дел. Кстати, у меня к тебе, как к преподавателю института, будет один деловой разговор, но несколько позже». «Да уж, пожалуйста, сейчас я что-то туго соображаю. Здесь подарки», сказал я, «пусть мама потом разберет. Кстати, где Артем? Шляется где-то», отмахнулся Чубайсов-старший. «Пошли за стол». На столе имелся уже воскресный пирог с капустой, борщ, жаркое, бутылочка коньяку и полусухое для мамы. Илья от выпивки отказался. Понятно, он был за рулем, и вообще, на службе. Я выпил немного, а отцу вдруг осмелевшая мать строгим взглядом велела поумерить алкогольный пыл, и старый танкист сдался. Понятно, он все время клевал ее за старшего сына-неудачника, а тот вдруг так взлетел. Похоже, я начал менять не только историю. Обед прошел в несколько напряженной атмосфере, и, честно говоря, я был рад, когда мы с телохранителем покинули мой отчий дом. В следующие выходные я пригласил родителей в гости по своему новому адресу, а пока сказал Илье, чтобы он подбросил меня в гастроном 1, он же Елисеевский на Невском. Перед тем, как ехать к общаге, следовало затариться. Я добро помню, молва бежала впереди меня, а скорее всего, Романов дал распоряжение по сети Гарторга, потому что принят я был в гастрономе 1 как родной, даже лучше. Здесь мне, в отличие от дома, ехидных с подковыркой вопросов не задавали, а отгрузили дефицитных деликатесов сколько моя душа пожелала, а денег взяли смехотворно мало. И с этими вкусностями поехали мы с Ворониным к общежитию ПТУ-144. На вахте оказались дубль В, то есть, обе Валентины. Увидев меня, обрадовались. А еще больше, привезенным мною гостинцам. Я велел им собрать народ в ленинской комнате, потому что это было единственное в общаге место, где имелось несколько составленных в стык столов и достаточное количество стульев. Петр Миронович, комендант, дал добро и сам, несмотря на свой суровый нрав, согласился посидеть с нами за столом. Валентина Петровна осталась на вахте дежурить, а ее напарница, Валентина Мироновна, кликнула девчонок, и те принялись накрывать на стол. Из мужиков, не считая коменданта, подвалил пока только Вася Шрам. Мы с ним поручкались. Он оглядел нарезаемую и раскладываемую снеть, присвистнул, и тут же куда-то ринулся. Вернулся минут через пять с гитарой. «Слушай», — сказал я ему, — «а Степан Сергеевич, военрук, в общаге? Что-то я его не вижу». Вася посмотрел на меня ошарашенно. «А ты чё, Аркадьевич, не в курсах?» «Нет». «А насчет чего? Так замели Сергеича-то. Болтают, убийство на него вешают. Что ты мелешь, папа?» Сквозь слезы проорала Людмила Алексеевна. «Как Джермин может быть антисоветчиком?» «А вот так», — в сердцах выкрикнул всегда уравновешенный Косыгин и продолжил уже спокойнее. «Завербовали его в Австрии. Между прочим, через бабу, которая оказалась шпионкой. Я тебе давно говорил, что он у тебя бабник, а ты верить не хотела. По заданию ЦРУ хотел развалить СССР. Я знаю, о чем говорю. Он мне сам в этом признавался. Да не может этого быть», — не унималась его дочь. «Он же сын чекиста. Охранника самого бери». Нашла о чем вспомнить. «Не бери, ни Гвишра, ни старшего давно уже нет. Много воды с тех пор утекло, дочка. И мир изменился, и союз. Слишком много по заграницам стали шастать. Враждебные голоса по радио по ночам слушать, вот и нахватались их гнили. Ты вот о бабнике своем воду льешь, а об отце ты подумала, какая тень на меня ляжет. Зять Косыгина, агент зарубежных разведок, кое-кто может втемяшить в башку Леониду мыслишку. Может, зять и тестя своего завербовал, то-то он вылез со своей реформой. Брежнев, конечно, не хозяин, но ведь Подгорного-то, к примеру, не пожалел. Снимут меня со всех постов, а тебя попрут из твоей библиотеки. Да и Таньки с Алешкой жизнь могут сломать. Вот о чем надо думать. Так что, пока не поздно, подай на развод. Я похлопочу, чтобы вас развели без проволочек. Сама фамилию смени и детей уговори. Будете Косыгины, чем плохо. В дверь кабинета в доме в Архангельском, где происходил этот разговор, постучали. «Да», — рявкнул Алексей Николаевич. Дверь приоткрылась, и в щель сунулась крысиная, как считала Людмила Алексеевна, мордочка горничной. «Людмила Алексеевна, извините, там вас спрашивают. Кто там еще?» Горничная воровато оглянулась и сообщила громким шепотом: «Андропов. Сейчас я ему все выскажу». Подскочила к Вишане: «Держи язык за зубами, Люська», — рявкнул отец. «Помни, с кем говоришь». Людмила Алексеевна уже не слушала. Она ринулась к двери, едва не размазав по стенке горничную, которую искренне ненавидела, подозревая, что та спит с ее мужем. Ворвалась в столовую, но, увидев ледяной взор председателя КГБ, разбилась о него, как о стену. Все то, о чем только что говорил ей отец, предстало перед ней с беспощадной ясностью. «Боже мой, что будет с детьми? Они же только-только на ноги встали». «Здравствуйте, Людмила Алексеевна», — сказал Андропов. «Прошу вас, сядьте. У нас будет трудный разговор». Ноги и так ее не держали. Она рухнула на диван, забыв о ярости, которая душила ее минуту назад. «Хочу сразу уточнить, Людмила Алексеевна, что ни на вас, ни на ваших детях сложившаяся ситуация не отразится. Я лично прослежу за этим. Более того, если такие факты все же будут иметь место, сразу же обращайтесь ко мне, лично». «В чем обвиняют моего мужа?» — с трудом проговорила она. «Это вы узнаете от него». Гвишра немедленно выпрямилась. «Мне разрешат свидание с ним? Простите, я не точно выразился. Вы узнаете это из его письма. Вы привезли его письмо, Юрий Владимирович? Вот оно, прочтите». Главный чекист страны протянул ей сложенный вдвое листок, без конверта. Ну, конечно же, он читал это письмо, кто бы сомневался. Дрожащими пальцами Людмила Алексеевна развернула листок. «Дорогая Люся», — начиналось послание, — «мне трудно писать тебе об этом, но необходимо. Чужим словам ты не поверишь. Что бы тебе обо мне ни сказали, поверь, я желал своей стране только хорошего. И не моя вина, что это хорошее достижимо лишь через полное разрушение действующей общественно-политической системы. Я вполне отдавал себе отчет в том, что, возможно, радикальные перемены могут принести нашему народу много горя. Слишком глубоко он увяз в существующем строе. Многое пришлось бы выдирать с корнем. Тем не менее, я уверен, что со временем народ понял бы и простил меня. Меня и тех, кто за мною последовал бы. Простил бы в том числе и то, что мне пришлось пойти на сговор с иностранной разведкой. Я не видел иного выхода, но родины не продавал. Моя родина – это Грузия, которую я хочу видеть свободной и независимой. Как хочу видеть свободной и независимой твою Россию. Прости и ты меня, дорогая. Попрощайся за меня с детьми. Береги нашу внучку Катеньку. Прощай, твой муж Джермин. Она подняла голову и посмотрела на молчащего Андропова непонимающими глазами. Что все это значит, Юрий Владимирович? Проговорила она. Это не мог написать Джермин. Это фальшивка. Вы знаете почерк своего мужа, равнодушно обронил тот. Что вы с ним сделали, истерично выкрикнула Гвишани. Отвечайте. Он напал на охранника. Отнял у него пистолет и застрелился. Врачи ничего не смогли сделать. Нет, я вам не верю. Как он мог тогда написать это письмо? Разве ему разрешена была переписка? Попросил в камеру листок и авторучку. Объяснил это желанием во всем чистосердечно признаться. И, как видите, признался. Письмо мы нашли в камере. Это все ложь. Ложь. Проклятая ложь. Завыла она, падая на колени. Как вы могли, палачи, убийцы? Чем он вам мешал? Письмо выскользнуло у нее из пальцев и упало на ковер. Людмила Алексеевна вцепилась себе в волосы и выла, раскачиваясь из стороны в сторону, как простая деревенская баба. Председатель комитета аккуратно ее обошел, подобрал листок, положил его в кожаную папку и, не оглядываясь, покинул столовую загородной резиденции председателя Совета министров СССР. Разумеется, я сразу позвонил Романову. Меня связали с ним незамедлительно. «Добрый день, Анатолий Аркадьевич», — сказал он. «Как устроились?» «Спасибо, Григорий Васильевич, благодаря вашим заботам». «Превосходно! Простите, Григорий Васильевич, что беспокою в выходной день, но есть ряд вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Ну что вы, Анатолий Аркадьевич, вы же видите, я у себя в обкоме. Какой там выходной? Столько дел накопилось. Так я подъеду?» «Подъезжайте. Свиридов вас встретит. Вы его знаете. Еду». Звонил я первому секретарю Ленобкома из кабинета коменданта общежития. Положив трубку, вернулся в ленинскую комнату. Там уже собрались все мои общажные друзья, кроме тех, кто на лето укатил в родные края. Ну и Степана, конечно, ждали только меня. Пришлось их огорчить. «Обедайте без меня, друзья мои», — сказал я. «Надо Степана вытаскивать». «Скичи», — восхитился Васька. «Ну ты даешь, Аркадьевич. Мы еще посидим все вместе, обещаю», — сказал я и кивнул Илье. «Мы вышли из общежития». Сели в зиму и покатили в Смольный, где со времени переезда советского правительства в Москву, располагался Ленинградский областной комитет Коммунистической партии Советского Союза. На крыльце нас встретил уже знакомый нам первый зам Романова, вернее, меня, потому что Воронин вернулся к машине. В здании обкома была своя охрана. Григорий Васильевич встал мне навстречу, когда я вошел в его кабинет. Тут же потребовал для нас чаю. Я уселся в мягкое кожаное кресло, оглядел строгий интерьер помещения, которое, наверняка, помнило еще самого Владимира Ильича. Секретарша принесла чай в стаканах с подстаканниками, конфеты, пряники. Мне сразу вспомнился анекдот, когда Ленин приказал расстрелять своего собеседника и сказал: «Но сначала, чаю, крепкого горячего чаю». Сейчас мне было не до анекдотов. Поэтому я сразу перешел к делу. «Григорий Васильевич, прежде всего прошу вас помочь мне в одном деликатном деле. Я весь внимание, Анатолий Аркадьевич, моего ближайшего друга, преподавателя начальной военной подготовки в ПТУ номер 144 Степана Сергеевича Конопельку арестовал уголовный розыск. Он ветеран наших вооруженных сил, заслуживающий доверия человек, более того, необходимый мне человек. Считаю, что все выдвинутые против него обвинения вздорны. Минуточку, сейчас позвоню Кокушкину», — сказал первый секретарь обкома и снял трубку вертушки. «Начальника ГУФТ ко мне, если дома или на даче, все равно соединить». Через небольшую паузу. «Владимир Иванович», — Романов говорит. «Да, добрый. Слушай, там твои архаровцы взяли Конопельку, Степана Сергеевича. Ах, ты в курсе. Освободи, как хочешь, за отсутствие состава преступления или за недостаточностью улик. А мне плевать, что там твои орлы на него накопали. Ну, ты понял меня и молодец. И давай в понедельник с докладом ко мне по обстановке в городе и области. Ну пока. Супруге привет. Романов положил трубку. Освободят, но под вашу ответственность, Анатолий Аркадьевич. Спасибо, Григорий Васильевич. Я ваш должник. Ну а теперь давайте о других неотложных делах. Со времени нашей встречи, Григорий Васильевич, я все тщательно обдумал. Любопытно, РПЦ – это лишь экономическая база. А если решать стратегически, в государственном масштабе, нужна структура, которая закладывала бы основы реформ сразу во всех сферах. Причем, не только хозяйственных. Так вот, значит, какие у вас другие идеи, улыбнулся он. Это, собственно, еще не идеи, а только, так сказать, их обрамление. Нам как раз необходима команда, которая бы не только генерировала идеи, но и давала им научное и практическое обоснование, готовила к реализации. Ну, мы с вами еще в Москве в Черне договорились о том, что вы возглавите такую, как вы выразились, структуру. Собственно, для этого мы и выделили вам квартиру на Кировском. Пока квартиры достаточно, я даже готов там разместить иногороднюю часть своей команды, но в идеале будет построить специальное здание. Я думал, что первый секретарь удивится моей наглости, ведь должен же быть предел его готовности помогать мне, но недооценил главу Ленинграда. Сейчас в Ленинграде строится здание для филиала в НИИСе, но в связи с грядущим перепрофилированием этого научного учреждения, я могу договориться с Академией наук, чтобы она передала здание на нужды города, тем более, что оно и так висит на балансе горисполкома. Благодарю, Григорий Васильевич. Я хотел бы взглянуть на проект. Может быть, понадобится внести в него какие-нибудь изменения для нужд нашей организации. Я организую встречу с главным архитектором Ленинграда. С ним все и обсудите. Хорошо. А теперь я хочу вот о чем с вами договориться, Григорий Васильевич. Слушаю вас, Анатолий Аркадьевич. Убежден, мы поймем друг друга. Для того, чтобы создаваемая структура могла максимально эффективно приносить пользу Ленинграду и всему Союзу, нам необходима максимальная же самостоятельность, административная, хозяйственная, финансовая. Мы не собираемся висеть на балансе горисполкома. Наоборот, мы будем сами зарабатывать деньги. Выкупим предоставленные нам объекты. Станем платить налоги и зарплату своим сотрудникам. Сами закупать необходимое нам оборудование и расходные материалы. Оплачивать электроэнергию и водоснабжение. В идеале нам нужны собственные земельные участки под возведение своего жилья и предприятий, которые эти самые доходы и будут приносить. Все-таки мне удалось поколебать благодушную готовность ленинградского персека во всем мне способствовать. Вы хотите создать в колыбели революции частную корпорацию, удивился он. Не частную, Григорий Васильевич, а общественную. Для нужд всего народа. Матюшенко вышел из кабинета начальника отдела с пылающими ушами. Да что это, мать вашу, такое? Сначала одного не трогай, потому что тот якобы находится в разработке конторы глубокого бурения, теперь другого отпускай. Да как отпускать, ведь он же дал признательные показания, в которых взял всю вину на себя. И ведь все логично. Жена его бывшая к одному из таких спекулянтов ушла. Следовательно, имеется личный мотив. Опять же, мужик отставной вояка. Прошел несколько горячих точек планеты, значит, с психикой не все в порядке. А главное, данное им описание места происшествия и самого преступления полностью соответствует картине, установленной следствием. Лейтенант уже потирал руки, предвкушая, какой он проведет следственный эксперимент, как расположит манекены, изображающие трупы потерпевших, как станет засекать время, чтобы удостовериться, что подследственный действительно укладывается в хронометраж событий, выявленный в процессе экспертизы. И все честно, без какой-либо липы, в протокол. И на тебе, освободить за недостаточностью улик. Уликой, правда, маловато, но ведь дыма без огня не бывает. Тройное убийство с последующим грабежом, так просто никто на себя не возьмет. Это же вышка. Конечно, Матюшенко чувствовал, что кого-то подследственный все же прикрывает. Да и грабеж этого фарцовщика отрицает. Говорит, что ни рубля не взял. Доллары точно не взял. А вот рубли. Мешало лейтенанту то, что никому не известна точная сумма похищенного, ибо никакой бухгалтерии этот шатыра, понятно, не вел. Да и шмотки и дорогостоящую импортную технику грабители не взяли, а ведь это десятки тысяч советских рублей, так что с мотивом мести картина преступления вполне соотносится. Да что теперь об этом думать, все его построения пошли прахом. Сейчас вернется в отдел, подошьет последние бумажки в дело и сдаст папку в архив, а опасный убийца станет гулять на свободе, и может быть начнет выбирать новую жертву. Робин Гуд из Питера, мать его, уходить надо из Угры и вообще из МВД, вот что, все равно не дают нормально работать. Возле своего кабинета Матюшенко наткнулся на посетителя. Анатолий Аркадьевич, здравствуйте. Андрей Петрович, я к вам. Здравствуйте, заходите. Он толкнул дверь, но она оказалась заперта. Ну да убойный отдел обедал, отворил своим ключом, пропустил посетителя. Интересно, что ему сейчас начнет впаривать это рыжий. Начальник не сказал, но лейтенант чувствовал, чьи веснушчатые уши торчат из-за внезапного приказа освободить подследственного Конопельку. «Слушаю вас», — сказал Матюшенко, когда Чубайсов уселся напротив него. На этом стульчике у приставного столика чаще всего сиживали подозреваемые или свидетели, но рыжий счастливо избежал и первой, и второй роли, хотя ведь был же уже на крючке, и теперь приперся сам. Зачем? Вызнать, что с его дружком-подельником. Да ведь наверняка уже знает, вон как лыбится, что твой масляный блин. Мы же вроде на «ты» перешли, сказал рыжий. Это, на тренировке. На ринге на «вы» идут только в спарринге. Да ладно тебе, Андрей, отмахнулся Чубайсов. Неужели же ты не понял, что никакой я не блатняк, ни в криминальном, ни в обиходном смысле. Я тебя прекрасно понимаю. Схватить мерзавцев за шкирку и усадить на скамью подсудимых – это и долг, и честь для настоящего мента, но сейчас начинаются дела поважнее, чем раскрытие убийства валютчика, спекулянта и двух его телохранителей и рок. По ним страна не заплачет. Это какие же такие дела? Недоверчиво хмыкнул лейтенант. Страну спасти? От кого? От американских империалистов? Ну для того есть РВСН. А ежели? От их наймитов, шпионов всяких? Об этом пусть товарищи из органов госбезопасности беспокоятся. А твоя хата, выходит, с краю? Почему, с краю? Я на своем участке фронта дерусь. Вот я и предлагаю тебе этот участок расширить. Каким же макаром? Ты ведь решил уходить из МВД. Матюшенко уставился на собеседника, словно на внезапно заговорившую собаку. Да он что, мысли читает? Может, потому его ГБ и крышует? Говорят, есть у них спецотдел или даже целый институт, который занимается разными там колдунами да пророками. Да только лейтенант в эти байки не верил. Не укладывается это в марксистско-ленинское мировоззрение. Это не твоего ума дела, проворчал лейтенант. Как раз, моего. Я предлагаю тебе очень нужную для страны и неплохо оплачиваемую работу. Это какую же? У тебя ведь высшее юридическое, верно? Матюшенко кивнул. Мне как раз нужен юрист, да еще разбирающийся в криминалистике. Хочешь сказать, что возьмешь меня в свою банду в качестве юрисконсульта? Буду объяснять твоим архаровцам, как избежать наказания, а за ликвидацию неугодных у тебя, конечно, отвечает этот головорез Конопелька. Чубайсов расхохотался. «Все скажу как на духу, гражданин начальник», — сказал он. «Пиши». Лейтенант машинально взял бланк протокола и ручку. «Главный у нас, Андропов, Юрий Владимирович, кликуха-чекист, а здешний смотрящий, Романов, Григорий Васильевич, по кличке Персик». «Да ну тебя, шут гороховый», — отшвырнул ручку Матюшенко. «Я с ним серьезно, а он, и я серьезно», — перестал улыбаться Чубайсов. «Мы создаем в городе Лиси». «Какую еще Лису?» «Не Лису, а Лиси, это Ленинградский институт стратегических исследований. Будем заниматься широким кругом вопросов, но главная задача – выдвижение инициатив и научно обоснованных рекомендаций правительственным органам в области внешней и внутренней политики, а также в экономической, технологической, культурной, научно-образовательной и производственной сферах. При этом финансироваться мы будем не из государственных средств, а благодаря созданным нами предприятиям общественного питания, а также мелкотоварного производства и бытовых услуг. Ну у тебя и масштаб. Только я-то тебе зачем? Думаешь, нам не понадобится своя служба безопасности? Глава 17. Закрутилась. Из Москвы приехали Володя Фокин, Витька Васильев, Марат Гафурин и Эрик Гольдштейн. Ввалились в роскошные апартаменты бывшего доходного дома, цена ежемесячной аренды которых, в дореволюционное время, превышала годовой заработок квалифицированного рабочего. Я им велел размещаться по двое в комнате. Третью занимал я, четвертую – Воронин. Маргарита намылилась было подселиться ко мне, Но как ленинградка она имела собственное жилье и могла ночевать дома. Когда прибывшие сотрудники ЛИСИ умылись и пожрали с дороги, я собрал их у себя в кабинете для проведения первого совещания. Они расселись по диванам и креслам, с любопытством вертя головами, рассматривая солидные книжные шкафы, сквозь остекленные дверцы которых поблескивали позолотой переплеты толстенных фолиантов и картины на стенах. Пожалуй, такие они раньше видели только в кино. Я, надо сказать, тоже, но я уже привык. «Итак, ребятки», — заговорил я, — «поздравляю вас с началом вашего первого рабочего дня в нашем ЛИСИ». ЛИСИ означает «Ленинградский институт стратегических исследований». Я его директор, вы его первые, хотя и не единственные сотрудники. С некоторыми из них я вас познакомлю позже. Сначала о задачах нашего института и перспективах, которые, ежели у нас все получится, будут воистину ослепительными. ЛИСИ я задумал не просто как научное учреждение, а как целую, выражаясь буржуйским языком, корпорацию, обладающую собственными зданиями, лабораториями, полигонами, жилищным фондом, производственными мощностями, торговыми площадками и транспортом. Витик не удержался и присвистнул. Остальные посмотрели на него осуждающе. А Гафурин, как самый крепкий, показал внушительный кулак. Если кому-то кажется, что мы следуем по американскому и западноевропейскому пути, то он ошибается. Деятельность западных корпораций направлена на обогащение их владельцев и высшего менеджмента, наш же ЛИСИ будет работать на обогащение народа и укрепление экономической, военной и политической мощи советского государства. Разумеется, основную часть своих доходов мы будем тратить на собственные нужды, выплачивая все положенные налоги и прочие отчисления, но польза от нашей деятельности должна быть такой, что ее трудно будет исчислить в денежном выражении. Теперь никто не свистел. Наоборот, все слушали, разинув рот. Я чувствовал себя немного Остапом Бендером, открывающим перед васюкинскими шахматистами-любителями светлое будущее в виде междупланетного шахматного турнира. Понятно, что несмотря на покровительство Романова и самого Андропова, нам таки придется столкнуться с чудовищной инерцией партийно-бюрократического аппарата, а также с бешеным сопротивлением торговой мафии, подмявшей под себя всю потребительскую сеть, сферы обслуживания и общественного питания, и сколачивающей на искусственно созданном дефиците миллионные состояния. Тут не то что службу безопасности, тут собственную разведку и контрразведку придется создавать, если не армию. Пока работать будем здесь, но вскоре нам передадут здание, в котором планировалось открыть филиал в НИСИ, где вы до недавнего времени трудились. Скажем прямо, на развал Советского Союза. Вот тут ребяток проняло. Они аж подпрыгнули от возмущения, загомонили. «Да это неправда, да мы никогда». «Тихо», — сказал я, — «вас никто ни в чем не винит. Будь иначе, вы бы, не сомнюсь, сейчас разговаривали, а как ваш Джерри, давали бы показания на Лубянке». Сразу притихли, а я продолжал. «Как видите, у нас пока нет своей ЭВМ, стула, висящего на потолке и прочего, так что придется вам для начала поработать по старинке, при помощи головы, карандаша и бумаги. Зато у нас есть идеи. И если вы еще не разучились думать, то садитесь и считайте экономический эффект от внедрения ресурсно-производственных центров пока только в профтехучилищах города Ленинграда. Исходные данные вы найдете вот в этой папке». Я постучал пальцем по кожаной обложке внушительного вместилища документов. «Вопросы есть?» «Есть, шеф», — откликнулся Фокин. «Говорите, товарищ старший научный сотрудник». «О, уже, старший», — восхитился Гольдштейн. «Да, вы все старшие из Авлабы, покуда не заслужите меньшего или большего. Жилье у нас есть, а как быть с оформлением и зарплатой?» — снова заговорил Володя. «Мы, кончено, получили расчет, но, сам понимаешь, шеф, с этим обратитесь к секретарю, делопроизводителю и по совместительству бухгалтеру и специалисту отдела кадров товарищу Булкиной, которая работает в соседнем помещении. Предъявите ей свои трудовые книжки, она вас оформит и выдаст по 300 ре подъемных, а всего оклад ваш составит 600 ре в месяц. На первое время заработаем, будет больше. После оформления и получения подъемных, пройдите по очереди к Илье Никитичу Воронину, начальнику нашего первого отдела. Он проведет с вами необходимый инструктаж. Ну и, подписав соответствующие документы, приступайте к работе. Кроме выполнения вышеуказанного задания, жду от каждого из вас самые необычные идеи, какие только придут вам в головы. Разумеется, по профилю работы нашего института. Генерация таких идей – это еще одна из ваших обязанностей. Свободны. Свежеиспеченные СНСы встали и потопали в библиотеку. А у меня была куча других дел. Директор ПТУ-144 встретил своего бывшего сотрудника с опаской. Казалось бы, он только что с облегчением выдохнул, подписав приказ об увольнении по собственному желанию Чубайсова Анатолия Аркадьевича, преподавателя истории и основ марксизма-ленинизма, который так и не успел никому ничего преподать, и вот он уже снова входит к нему в кабинет, сияя конопатой улыбкой, от которой у Семена Михайловича мороз по коже еще с того дня, когда этот рыжий наглец обвинил его в участии в краже продуктов. «Не смотрите на меня так, товарищ ткач», – произнес он, усаживаясь в кресло, – «я к вам с доброй вестью. По решению Государственного комитета профессионально-технического образования РСФСР, подписанному лично товарищем Камаевым, Герантием Леонтьевичем, ваше учебное заведение становится флагманом, набирающего скорость движения по созданию в республике и во всем союзе ресурсно-производственных центров. С этой целью ПТУ номер 144 передается в ведомство ЛИСИ, Ленинградского института стратегических исследований, который я имею честь возглавлять. Вот приказ», и он положил перед директором листок бумаги. Тот взял его дрожащими пальцами. Перед глазами у него все плыло, он никак не мог разобрать, что там написано. Нажал на кнопку селектора, вызвал заведующую учебной частью Покобатько. Марья Машотовна, тоже встревоженная слухами о необыкновенном взлете карьеры юнца, лишь вчера окончившего институт, появилась немедленно. Увидев Чубайсова, сразу все поняла и подобострастно с ним поздоровалась. «Товарищ Покобатько, ознакомьтесь с приказом», — сказал ткач, передавая ей документ. Та быстро пробежала его глазами, разинула от изумления рот и посмотрела на рыжего нахала. «Ан», — залепетала она. «Анатолий Аркадьевич», — любезно подсказал тот, — «думаю, что теперь вы находитесь в моем подчинении, и, надеюсь, что незамедлительно приступите к перестройке работы вашего образовательного, точнее, отныне образовательно-производственного учреждения. Каковую перестройку следует произвести до начала учебного года? Надеюсь, отныне не будет никаких проволочек и отказов, ибо от правильного выполнения моих распоряжений зависит многое, в том числе и ваша заработная плата. Отныне твердые ставки упраздняются. Мы переходим на прогрессивную форму оплаты труда, как сотрудников ПТУ, так и учащихся. Чем лучше результат, тем выше заработки, верхней границы коим я пока не вижу. Начнем со столовой. Всех работающих там сейчас сотрудников, вон. Причем, уволить не по собственному, а за несоответствие занимаемой должности. Если это не ваша прерогатива, я обращусь в иные инстанции. Теперь в нашей столовой будут работать студенты из кулинарного техникума. Это им и практика, и зарплата. Продукты будем закупать непосредственно у производителей. Приходя на работу, сотрудники будут полностью переодеваться в спецодежду, оставляя домашнюю и все личные вещи в специально блокируемых ящиках. Уносить будут только то, что принесли из дому. За этим станет следить специальная охрана. Кроме того, в столовой будет произведен ремонт. Я уже договорился с руководством строительного института и студентами-архитекторами. И аналогичным образом мы будем действовать во всем, что касается изменений в нашем экспериментальном ПТУ, которое станет примером для других учебных заведений страны. «Да, но только, без меня», — воскликнул Семен Михайлович, наконец-то пришедший в себя. «Я подаю заявление на увольнение. Пожалуйста, но рассматривать его буду я, как вышестоящая инстанция», — сказал я. «А вы, Марья Машотовна, а я увольняться не собираюсь», — гордо заявила она. «Отлично. Тогда предоставьте мне на утверждение учебный план следующего года». «Это на каком же основании?» «На таком, что от меня зависит дальнейшее финансирование этого учебного заведения». «Хорошо, Анатолий Аркадьевич. Завтра, в 15:00, соберите в актовом зале весь педагогический и хозяйственный коллектив. Я проинформирую его о предстоящих в училище изменениях». «Будет сделано, Анатолий Аркадьевич. Засим откланиваюсь». Чубайсов поднялся, кивнул небрежно и удалился. «Как вам это понравится, Семен Михайлович?» — спросила Покобатько. «Ничего не понимаю, Мирья Машотовна», — пробормотал директор, рассматривая приказ. «Документ подлинный. Я хорошо знаю подпись Камаева. Да и центральная пресса писала об инициативе этого рыж-товарища Чубайсова. Видать, придется перестраиваться, товарищ завуч, иначе мы окажемся у разбитого корыта. Мне-то не страшно, я стар, но хотелось бы персональную пенсию заработать. И если эти перемены следствие нового курса партии, нам ее солдатам остается лишь взять под козырек. Тогда я пойду еще раз просмотрю учебный план следующего года, может, мне удастся предугадать ход мысли нашего нового руководителя. Ступайте, Мирьям Ашотовна, а я на всякий случай позвоню в городской комитет по профтехобразованию. Верное решение, Семен Михайлович. Она ушла, а директор набрал номер, но не тот, о котором говорил в присутствии завучихи. И когда на том конце провода ответили, он быстро проговорил в трубку пароль «Именем революции» и «Победы ее», прозвучал отзыв. Как же трудно со всеми ними иметь дело. Сидят, вросли в свои пропуканные креслица, корни пустили, с места не сдвинешь, в глазах подозрение и страх, кабы чего не вышло, привыкли все делать по приказу, необходимость проявить самостоятельность, вызывает оторопь, осознание того, что придется шевелиться, истерику, поэтому с ними со всеми надо действовать быстро и жестко, никогда ничего ни у кого не просить, и даже, не требовать, оставить перед свершившимся фактом, вот тогда они начинают бегать, как крысы на пожаре, быстро соображают, что могут остаться на бабах, если вовремя не подсуетятся. И ведь, кого ни коснись, все за советскую власть, все за процветание народа и за возрастание могущества страны, но когда касается дела, начинают буксовать. В итоге буксует весь механизм принятия и исполнения решений. Ну ничего, я его проверну, со скрипом, медленно, но проверну. Понятно, что мой лихой наскок мог бы разбиться о стену бюрократизма, не разошли Романов циркуляр по всем организациям и предприятиям Ленинграда предъявителю сего, Чубайсову Анатолию Аркадьевичу, оказывать всяческое содействие, как выполняющему задание государственной важности, а тот бы не разослал, если бы из Москвы его не поддержал Андропов. Имея такую ксиву на руках, я ногой вышибал любые двери, да и пресса меня поддерживала, воспевая каждый мой шаг. Сашка Травкин так вообще ходил за мною, как коза на веревочке, ну так и не без пользы для себя. Авторитет его, как журналиста, неуклонно полз в гору. Он уже был спецкором смены, да и в других изданиях то и дело появлялись заметки, типа, как сообщает специальный корреспондент газеты «Смена» Александр Травкин, директор ЛИСИ, товарищ Чубайсов. И далее следует очередная сенсация. Подсуетилось и телевидение. Для съемок документального фильма о моей бурной деятельности телевизионщики приставили ко мне оператора с японской видеокамерой, который вместе с Травкиным фиксировал все мои налеты на высокие и не очень кабинеты. От этого эскорта я не отказывался. Еще бы, завидев меня в сопровождении представителей средств массовой информации, чиновники обычно сдавались без боя. По городу поползли словечки «Чубайсята» и «Чубайсики». Ими обозначались парни и девчонки из моей команды, которые действовали от моего имени, имея соответствующие мандаты. Не мог же я все время мотаться по делам сам. Увы, проявились следствия моей популярности. Во-первых, я обзавелся шлейфом из детей лейтенанта Шмидта, ловкачей, которые выдавали себя за моих родственников, друзей или соратников. Один раз органы охраны правопорядка задержали даже моего родного брата Артема. Пришлось начальнику ленинградской милиции потом передо мною извиняться. Во-вторых, на меня уже дважды покушались. Один раз в меня бросили тухлым яйцом, а во второй, какой-то псих кинулся с тупым кухонным ножом. Оба раза охрана сработала жестко. Теперь меня сопровождал не только Илья, но и Степан. Иногда его подменял Вася Шрам, которого я официально взял на работу в ЛИСИ. Старый ЗИМ пришлось заменить на современный бронированный. В особо важных, особенно загородных, поездках мою машину сопровождали два охранника на явах. УВД при горисполкоме выпустило особое распоряжение, разрешающее моим безопасникам носить и использовать в случае надобности табельное оружие. Понятно, что среди молодежи не только города на Неве, но и всего Союза у меня появилась куча фанатов. Они подражали моим прическам, манере одеваться и говорить. Дабы опередить разных жучков, пришлось заказать городской типографии разную полиграфическую продукцию, от постеров до настенных календарей и набора открыток. И не столько с моими изображениями, сколько с образами того будущего, которое ждет СССР, если все наработки ЛИСИ будут реализованы. Мои выступления с различными инициативами собирали толпы народа. Пришлось переносить их из закрытых помещений на стадионы. Я бы почувствовал себя поп-звездой, если бы не был по горло занят. В последних числах лета случилось два события. Лиси переехал в новое здание, потому что семикомнатная квартирка ну никак не могла уже вместить всех моих сотрудников даже для проведения обыкновенного совещания, не то что, для работы. Здание, предназначавшееся для филиала в НИСИ, было достроено в рекордно короткие сроки. Главный архитектор учел мои поправки к изначальному проекту, и теперь на Кронверкском проспекте появилось современное, но удачно вписанное в историческую застройку сооружение с трехэтажными подземными помещениями, включающими и гараж. Торжественное открытие нового здания Лиси превратилось в общегородской праздник. А вот второе событие касалось только меня лично. К началу учебного года, когда заканчивались последние приготовления к запуску РПЦ, причем, не только в ПТУ-144, которая теперь именовалась ЭУПС, то есть, экспериментальным учебно-производственным центром, но и в других учебных заведениях, с юга вернулась Таня. Она позвонила мне в разгар рабочего дня. Марго, которая теперь исполняла роль исключительно моей секретарши, с расширенными полномочиями, сообщила, что со мною желает поговорить гражданка Калужная. Я и не сразу вспомнил, кто это такая, но разрешил соединить. Толик, это я. Приходит Толик, перемены наступают. Бюрократы отступают, им не до сна. С Лиси от счастья люди головы теряют, и расцветает вся советская страна. Эту переделку знаменитой песни Татьяны и Сергея Никитиных исполняли в скором поезде Сочи, Ленинград студенты, возвращавшиеся из похода по Северному Кавказу. Таня ехала на верхней боковой полке, потому что ее отец, Александр Ефимович Калужный, был уволен с поста директора СТО, и на него завели уголовное дело. С деньгами в доме стало хуже, и мама выслала ей ровно столько, чтобы хватило на покупку билета в плацкартный вагон. И вот, валяясь на верхней полке, Татьяна Александровна Калужная услышала эту песенку. Какие-то слухи доходили до Тани даже в маленькой тихой курортной хосте, где она отдыхала, но поверить в то, что речь идет об ее Толике, не могла. Правда, купив в киоске комсомолку, Таня прочла статью о речи ленинградского комсомольца Анатолия Чубайсова на конференции, но не о каждом же, о ком пишет молодежная пресса, студенты песни поют. Толик, конечно, милый, но не Павка Корчагин и не Олег Кошевой. А в общем, Таня Калужная о нем и не думала, потому что у моря она влюбилась. Ее Жора, пусть и не знаменит, и даже не слишком спортивен, залысины у него и животик, но зато чрезвычайно умен. Таня могла слушать его рассуждения о западной экономике, которой советская в подметке не годилась, часами. Жора говорил, что и советские люди могли бы покупать себе все, что захотят, открывать собственные фирмы, ездить к морю не на наши, засиженные пролетариями и их крикливыми женами, пляжи, где песок пополам с камнями и фекалиями, а на лазурные лагуны тропических островов. Эти его рассуждения завораживали, как сказки. Таня поняла, что хочет стать женой именно этого парня, а не кичливого и дерзкого на язык Толика. Тем более, что Жора был не из простой семьи. Его отец известный советский журналист, обозреватель в «Правде», а оба дедушки – великие советские писатели. Таня Калужная была настолько им очарована, что позволила ему то, что у нее много раз происходило с Толиком. Правда, в процессе первого с Жорой сайтия, она так закричала, якобы от боли, что перепугала паренька до полусмерти. В общем, Жора, как любовник, ее разочаровал. Никакого опыта в этом деле у него не было. Он пыхтел, ерзал и едва не испустил семя, куда не следует. К тому же, очень быстро, что не помешало Тане провести с ним разъяснительную работу. Она быстренько довела до сведения перепуганного и смущенного парня, что не сможет перенести потерю девичьей чести, если не выйдет немедленно замуж. Жорик клятвенно пообещал жениться и вскоре улетел в Москву, а ей пришлось 20 часов пиликать в плацкарте. По возвращении в Ленинград на нее буквально обрушилась неслыханная слава Анатолия Чубайсова. Еще на вокзале она увидела громадную афишу: «Колыбель революции приветствует делегатов первого съезда учащихся ПТУ страны». А ниже, чуть более мелким шрифтом, было набрано: «Директор ЛИСИ А.А. Чубайсов сделает вступительный доклад на первом заседании съезда». И это было только начало. Выйдя на привокзальную площадь, чтобы сесть в троллейбус, Таня была ошеломлена треском целой кавалькады мотоциклов, которыми управляли странные бородатые парни в темных очках и кожаных куртках. Сзади к ним прижимались довольно легкомысленно одетые девицы, а к багажникам мотоциклов были прикреплены развивающиеся красные полотнища с надписями. Толик, жми на газ, или СССР, вперед, или лиси, неси. Прохожие шарахались, а одна пожилая женщина, по виду, блокадница, со смесью осуждения и восхищения пробормотала. «Ох уж эти чубайсята, а они вам что-то плохое сделали», — осведомилась Таня. Старушка посмотрела на нее свысока. «Сразу видно, вы, гражданочка, не здешняя. Скажите тоже, плохого. У внука моего три привода в отделении было. Думала, посадит его, рано или поздно. И вот приносит он на днях 300 рублей, говорит, возьми, бабушка, купи себе альбом «Весь Эрмитаж». Ты же давно хотела. Я едва в обморок не упала. Решила, старая, обокрал кого-то. А он смеется. Мне говорит, в РПЦ аванс дали. В РПЦ? Переспросила Таня. Да, я уж и не помню, как этот их центр правильно называется. Чубайсов эти центры во всем городе организовал. Извините, милочка, в книжной тороплюсь, расхватают мой Эрмитаж. Сейчас, таких как я, в городе пруд-пруди. Блокадница раскланялась и засеменила дальше, а потрясенная Таня, мгновенно забывшая о разговорчивом пыхтящем Толике, бросилась к телефонной будке. Трубку в квартире Чубайсовых взяла Клавдия Егоровна. Она обрадовалась Тане и сказала, что Толик на работе и продиктовала его рабочий номер. По нему надменный женский голос сообщил, что узнает у Анатолия Аркадьевича, сможет ли он с ней, гражданкой Калужной, поговорить. Вот ведь стерва, со злостью подумала Таня, ожидая соединения со своим бывшим возлюбленным. Через минуту Толик все же откликнулся. «Толик, это я», — сказала она, — «мы можем с тобою увидеться», — он ответил не сразу, а когда заговорил снова, голос его был холоден и деловит. «В 17 часов, у летнего сада, у меня будет 10 минут», — глава 18. Она стояла у ограды летнего сада в светлом коротком платьице, загорелая и женственно округлившаяся. Похоже, отдых у моря пошел ей на пользу. В одной руке Таня держала чемоданчик, в другой плащик. «Надо же, прямо с дороги», вертит головкой, меня высматривает, все глаза проглядела, если бы не груда дел, я бы не прочь с ней на часок вспомнить былое, но в 17:30 у меня переговоры с представителями ленинградской промышленности о возрождении дореволюционной автомобильной марки «Руссо Балт», которая когда-то насчитывала несколько моделей, включая гоночную. Потом я должен буду оценить возможности первой в СССР модели мобильного радиотелефона, предназначенного для массовой продажи. Модель, получившую название БРТ-1, бытовой радиотелефон 1, разработали молодые сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института радиоаппаратуры на основе технологий Леонида Ивановича Куприяновича, созданной им еще 20 лет назад. Так что на свидание с бывшей любовницей у меня было не более 10 минут. Бронированный ЗИЛ притормозил у поребрика. Первыми из машины вышли Шрам и Бондарь, который теперь тоже у меня служил. От прежних хулиганов и следа не осталось. Строгие темные костюмы, стильные прически, в народе уже прозванные чубиками или даже чубаками, противосолнечные очки, наушник рации в ухе, под мышками кобуры скрытого ношения. Осмотрели периметр, встали так, чтобы держать окрестности под контролем. Ребятки прошли краткосрочное спецобучение в питерском филиале учебно-тренировочного центра «Девятки», так что дело свое знали, дали добро на выход из салона охраняемого лица, меня, то есть, я и вышел, не забыв прихватить букет роз. Танюха увидела сначала пацанов, которые ей были знакомы со времен наших посиделок в общаге, а потом и на меня вытаращилась. Понятно, что она не могла не услышать о крутом взлете моей карьеры, но одно дело слышать, а другое видеть. Я подошел, поцеловал ее по-братски, в щечку, вручил цветы, завернутые в хрустящий полиэтилен. «Ну как отдохнула?» — вежливо осведомился я. «Спасибо, хорошо», — откликнулась она и смущенно потупила глазки. «Видать, и впрямь хорошо. Интересно, с кем, хотя и не очень-то интересно. Главное, милая, ты сама сделала свой выбор. Я, конечно, тоже не грешил воздержанием. Маша в подмосковном Дунино, а здесь, в Питере, Маргоша, которая время от времени снимала мое напряжение. Чисто, для здоровья. Ты что-то хотела мне сказать?» Подбодрил ее я, взглянув на часы. «Учти, у меня мало времени. На часы смотришь», — разочарованно протянула гражданка Калужная. «Я думала мы». «Что, мы? Никаких обещаний мы друг другу не давали, верно? Ты сама настаивала на нашей взаимной свободе от обязательств. И, как вижу, ты своей свободой воспользовалась. Танюха уставилась на меня с суеверным ужасом, и тут же покраснела. «Да, милочка, не умеешь ты контролировать эмоции. У меня папу арестовали», тут же сменила она тему. «Александра Ефимыча», не слишком удивился я. «За что?» Мама сказала, что за спекуляцию дефицитными запчастями для автомобилей. Такой ужас. Мама в совершенной растерянности. Не знает, что делать. Что делать, что делать? Жить на честные трудовые доходы. Скоро мы покончим со всем этим кумовством и хищениями. «Мы?» – переспросила она. «Разве ты служишь в милиции?» «Нет, мы – это советская общественность, непримиримая к разным формам спекуляции и расхищения социалистической собственности. Ладно, я узнаю, что там происходит с твоим отцом. У меня есть еще 3 минуты. Вопросы? Просьбы? Не знаю. Твои слова, они такие холодные, чужие. У нас все кончено, Таня, если ты об этом, ну тогда пошел ты». Сорвалась она на крик. Ребятки мои напряглись, но я поднял руку, все нормально. «Да, ты прав», — продолжала орать гражданка Калужная, распугивая голубей. «Я тебе изменила. Мой Жорик, он милый, добрый, умный, талантливый. Он, внук 2 великих писателей. Жорик», — хмыкнул я, — «писательский внук? Уж не Егорушка ли Гайдара счастливил тебя?» Она отшвырнула букет и побежала вдоль ажурной решетки ограды летнего сада. Я расхохотался ей вслед. Ко мне подошел Вася. «Хозяин, пора». Я кивнул и вернулся в салон ЗИЛа. «Хозяин». Так ко мне обращались в основном люди из моего окружения, но однажды произнесенное слово превращается в вирус, стремительно распространяющийся по умам граждан. Приходилось уже видеть надписи на заборах и стенах. «Чубайсов, хозяин Ленинграда». «Романову, шпализы, разумеется, уже донесли. Взревнует, Григорий Васильевич решит, что я его подсиживаю. Хотя он мужик умный, да и, благодаря мне, путь его к креслу генсека может значительно сократиться». По утрам, видя в зеркале рыжую конопатую физиономию, я не мог не удивляться лихой перемене в судьбе. Даже, не в моей, а этого типа, который должен был стать одним из главных разрушителей страны. Рожа, конечно, подкачала, да и фамилия тоже. Может, сменить обратно на Каледина? Нельзя. Во-первых, у советских людей эта фамилия вызывает ассоциации с белой армией, а во-вторых, поздно уже. Чубайсов, а не Каледин, символ переменной надежд советского народа на улучшение жизни. Вот такая ирония судьбы. Кстати, о надеждах. Обещания, даже если они даны бывшей, надо выполнять. Я снял трубку автомобильной вертушки. Чубайсов говорит: «Соедините меня с генерал-лейтенантом Кокушкиным». Вернувшись из Франции, где он встречался с ее президентом Валери Жискар д'Эстином, Брежнев вызвал Андропова к себе на дачу в Заречье 6. Во Французской республике генсека принимали весьма радушно, и потому настроение у Леонида Ильича было превосходным. К тому же, он собирался отметить 50-летнюю годовщину своего брака с Викторией Петровной, которую ласково называл Витя и обдумывал, кого бы ему пригласить на золотую свадьбу. Брежневу пришла в голову мысль позвать какого-нибудь особенного гостя. Он рассматривал несколько кандидатур. Среди них был ряд лидеров экзотических стран, на словах ставших на путь построения социализма, но Витя, сохранившая провинциальные предрассудки своей курской юности, сторонилась черненьких, а генсеку не хотелось расстраивать супругу в такой день. Вот и собирался он посоветоваться с председателем Комитета государственной безопасности. Андропов примчался немедленно, по пути гадая, чем может быть вызван этот внезапный вызов. Может, опять диссидентка Алексеева или ее подельники какую-нибудь гадость написали про генсека в западных лживых листках, а ему, главному чекисту страны, об этом не доложили, или Леониду напели на уши о том, что Андропов якобы слишком благодушно относится к экономическим экспериментам ленинградского персека, который поднял на щит этого рыжего выскочку. Председатель КГБ догадывался, кто воду мутит. Суслов Андрей Андреевич, при неизменной поддержке Пильше, Громыка и других ястребов из Политбюро, эти перемен боятся пуще огня, и всем новациям предпочитают кнут вместо пряника. Конечно, Юрия Владимировича самого немного беспокоило стремительно, как квашня на дрожжах, растущая популярность директора Лиси Чубайсова, а более этого, растущее влияние Романова. Да если бы только первого секретаря Ленобкома. Своими Чубайсовыми поспешили обзавестись и Алиев в Азербайджане, и Рашидов в Узбекистане. Спохватились и прибалты. Гришкявичус в Литве, ВОЗ в Латвии, Кэбин в Эстонии. Уже и в других республиках спешно начинают внедрять у себя эти чубайсовские РПЦ. Областные комитеты КПСС тоже не желают отставать. И как все быстро происходит. Казалось бы, надо осторожнее действовать, с оглядкой, но, как говаривала старая нянька маленького Юры Андропова, была б девка осторожной, мамкою не стала б. После ареста, признания и самоубийства Гвишани, Юрий Владимирович сделал для себя определенные выводы. Пересмотрел свои прежние взгляды на методы проведения экономических, а следовательно, и социальных реформ в Союзе СССР. Прежде он ориентировался на Запад, полагая, что следует взять там все лучшие. По крайней мере, в том, что касается мелкотоварного производства. Да ведь и опыт товарищей из ГДР, Югославии и Народной Венгрии продемонстрировал, что в новой НЭП нет ничего плохого. Не засуетись западные спецслужбы, которые тут же кинулись вербовать Гвишани и некоторых других советских специалистов, надеясь сделать из них послушных исполнителей различного рода подрывных акций, может быть и покатился бы Союз по дорожке, выстланной благими намерениями, в одно жаркое местечко. Спасибо Чубайсову, позволил уяснить, что методы искать надо не на Западе и даже, не в Восточной Европе, а здесь, у себя под боком. Как он там сказал в одной из своих речей, ресурсы социализма воистину неисчерпаемы. Правильно сказал, молодец, рыжий. Одно лишь беспокоило Юрия Владимировича. Внезапное превращение шалопая, фарцовщика, да и уголовного элемента, были у Андроповой такие сведения, в парня правильного советского образа мысли и действия. Конечно, ведет он себя как какой-нибудь американский Элвис Пресли. Правда, без наркотиков и прочего свинства, на стадионах выступает, разъезжает с собственной охраной и мотоциклетным эскортом, у себя в Лиси, царь и бог, но ведь дело-то он делает, а не зря языком треплет, как комсомольские вожди. Косыгин, лишь недавно оклемавшийся, после гибели зятя и попадания в психушку дочери, доложил на экстренном заседании Политбюро о цифрах экономического роста за последние несколько месяцев. Внедрение одних только РПЦ при ПТУ в масштабах некоторых регионов страны принесло больше денег, чем продажа водки. Да когда такое было расширение этой практики, того и глядишь, по доходности обгонит торговлю нефтью и газом с Западной Европой. Оказалось бы, шкалеры всего лишь паяют утюги и самовары, которые продаются потом населению. Та самая материальная заинтересованность граждан, о которой так любит болтать на партийных и профсоюзных собраниях, но при этом ничего не делают, чтобы ее реализовать, оказывается, может приносить немалые деньги государству. И ведь не только ПТУшники уже зарабатывают на этом. Взять тех самых сталинских кустарей, деятельность которых фактически была упразднена Хрущевым, будучи, по решению тамошних исполкомов, легализованы в отдельно взятых областях и республиках, они уже смягчили проблему товарного дефицита. Да только ли кустари, возможность приобретать землю в размерах, превышающих пресловутые 6 соток, при условии использования их под сады и огороды с продажей излишков населению, лишила плодово-овощную мафию одной из главных статей дохода. А РПЦ при учебных заведениях, которые готовят специалистов легкой промышленности, фактически подорвали деятельность цеховиков. Андропов, совместно с Щелоковым, уже провел совместное заседание, на котором решено было использовать и масштабировать опыт службы безопасности ЛИСИ, создав небольшие мобильные охранные группы с расширенными полномочиями для охраны РПЦ и кустарей от преступных посягательств. СЭРИКА, служба экстренного реагирования на изменение криминогенной обстановки, так председатель КГБ предложил назвать новую структуру, а министр внутренних дел усмехнулся и пробормотал. «Эскадроны смерти, хотел с тобой посоветоваться, Юра», — сказал Брежнев, усадив все еще погруженного в свои мысли гостя в плетеное кресло, напротив себя. «Кого бы мне пригласить на нашу, с Викторией Петровной, золотую свадьбу?» «Ну как живете, Степан?» — спросил я. «Как Настя?» «Хорошо живем», — с иронией ответил он. «Душа в душу. Настя у себя в райкоме день-деньской пропадает. А ты у меня», — завершил я. В августе Степан Сергеевич Конопелько и Анастасия Андреевна Смолян расписались и сыграли свадьбу в Астории. Настины родители больше не противились ее браку. Еще бы, жених, правая рука самого Чубайсова, хозяина, да и невеста не последний человек в городе. Игоря Владимировича Трошкина, первого секретаря Дзержинского райкома комсомола города Ленинграда, за бытовое и моральное разложение сняли. Полагаю, тут не обошлось без Маргариты Булкиной, которая, видать, решила поквитаться с отставным любовником. За что, черт ее знает. Как бы то ни было, по моей рекомендации первым секретарем назначили товарища Смолян, в замужестве Конопелька. Новый секретарь стала самым активным поборником моих нововведений, да и в собственно комсомольской работе принялась устранять всяческий застой и рутину. Даже прием в комсомол, достигших подходящего возраста школяров, превратила в общерайонный праздник. Музыка, красные флаги, киоски со всякой вкуснятиной, произведенной в РПЦ при кулинарных учебных заведениях. Благодаря инициативе Насти, комсомолия Ленинграда вызвалась в кратчайшие сроки воздвигнуть защитную дамбу вокруг города, чтобы раз и навсегда решить проблему наводнений. Идею новой комсомольско-молодежной стройки одобрили на самом верху. Так что работы у Степановой жены прибавилось, и у него был повод жаловаться. Так ведь и ему не приходилось бездельничать. С некоторых пор стало ощущаться какое-то тихое, но упорное противодействие нашей деятельности. И дело было не в бюрократических проволочках. Чиновники, партийные и хозяйственные, как раз опасались с нами связываться.